«Вы сами видите, это очень дорогая лошадь», — сказал Максимилиан. «А вы знаете, что мои средства ограничены, Валентина, и я, что называется, человек благоразумный. Ну, так вот, я увидел у одного торговца, этого великолепного Медеа, как я его зову. Я справился о цене, мне ответили 4500 франков. Я, само собой, должен был перестать им восхищаться и ушел, признаюсь, очень огорченный, потому что лошадь смотрела на меня приветливо, ласкалась ко мне и горцевала подо мной самым кокетливым и очаровательным образом. В тот вечер у меня собрались приятели, Шатор и Ноа, Дебре, еще человек 5-6 повес, которых вы имеете счастье не знать даже по именам, вздумали играть в бульот. Я никогда не играю в карты, потому что я не так богат, чтобы проигрывать, и не так беден, чтобы стремиться выиграть. Но это происходило у меня в доме, и мне не оставалось ничего другого, как послать за картами. Когда мы садились играть, приехал граф Монте-Кристо. Он сел к столу, стали играть, и я выиграл. Я едва решаюсь вам в этом признаться, Валентина. Я выиграл 5000 франков. Гости разошлись около полуночи. Я не выдержал. Нанял кабриолет и поехал к этому торговцу. Дрожа от волнения, я позвонил. Тот, кто открыл мне дверь, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Я бросился в конюшню, заглянул в стойло. О, счастье! Медеа мирно жевал сено. Я хватаю седло, сам седлаю лошадь, надеваю уздечку. Медеа подчиняется всему этому с полной охотой. Затем, сунув в руки ошеломленному торговцу 4500 франков, я возвращаюсь домой. Вернее, всю ночь езжу взад и вперед по Елисейским полям. И знаете, в окнах графа горел свет. Мне показалось, что я вижу на шторах его тень. Так вот, Валентина, я готов поклясться, что граф знал, как мне хочется именно эту лошадь, и нарочно проиграл, чтобы я мог ее купить. «Милый Максимилиан, — сказала Валентина, — вы правы, слишком большой фантазер. Вы недолго будете меня любить. Человек, который, подобно вам, витает в поэтических грезах, не сможет прозябать в такой монотонной любви, как наша. Но, боже мой, меня зовут. Слышите?» «Валентина, — сказал Максимилиан, — через щелку, — ваш самый маленький пальчик, чтоб я мог поцеловать его. Максимилиан, ведь мы условились, что будем друг для друга только 2 голоса, 2 тени. Как хотите, Валентина. Вы будете рады, если я исполню ваше желание? О, да!» Валентина взобралась на скамейку и протянула не мизинец в щелку, а всю руку поверх перегородки. Максимилиан вскрикнул, вскочил на тумбу, схватил эту обожаемую руку и припал к ней жаркими губами. Но в тот же миг маленькая ручка выскользнула из его рук, и Морель слышал только, как убегала Валентина, быть может, испуганная пережитым ощущением.